Глава 33. Увидь меня, услышь меня, спаси меня. Потом появился аэростат. Это было неожиданно, но, если подумать, неизбежно. Дилейни понятия не имела, что существуют наблюдательные дирижабли, но спустя 2 недели после теракта огромная тень накрыла кампус и принялась безостановочно кружить над ним. Бейли еще за несколько лет до этого приобрел турецкую компанию по производству аэростатов, однако потом его интересы переместились на ИО. Но теперь большинство совместных уже не представляли, как жили без этого успокаивающего надзора этой огромной штуки, бесшумно парящей в воздухе в 200 футах над ними. Она видела все, и увиденное ею было доступно всем. В любой момент времени любой человек, сидевший на травке ромашки, мог наблюдать за тем, как за ним наблюдает аэростат, и это всех ужасно радовало. Объективы его камер были настолько мощными, что позволяли прочитать буквы на экране телефона и сосчитать волосы на голове. А самое главное — они могли засечь любой посторонний объект, приближающийся с любой стороны. Неважно, будет он на земле, в воздухе или в море. Контроль над работой аэростата и рассылкой сообщений с результатами наблюдений взял на себя Стентон. Провели конкурс на название, в котором Дирк МакДири чуть-чуть не догнал Глаз Бейли, предложенный Уэсом как дань уважения покойному основателю. Стентон опубликовал видео в честь этого события. Помните ли вы, какой была жизнь до того, как Глаз Бейли стал наблюдать за нами? — спрашивал он. А нужно ли нам об этом вспоминать? Мы вышли на новый уровень безопасности. Мы испытываем колоссальное облегчение. Неожиданностям больше нет места. Дилейни смотрела ролик вместе с эластичными. «Я так понимаю, Стентон окончательно вернулся?» — спросила Берет. «Как будто отчим вышел из тюрьмы и вернулся к моей матери», — заметила Ро. «И купил дирижабль», — добавила Джоан. «Кто-нибудь заметил, что эта штуковина ухмыляется?» — спросила Прити. На аэростате нарисовали большие анимешные глаза и зубастую улыбку. Он походил на гибрид кита и бомбардировщика Б-52. «Помяните мое слово», — сказала Джоан. «Через полгода Стентон будет управлять здесь всем. Это его Рейхстаг». В помещении сделалось тихо. Все уставились на Джоан. «Что? Вы сами знаете, что так и будет. У Мэй ни одной идеи с тех пор, как она пришла к власти. Стентон сделал свой ход». Эластичные переглянулись и снова уставились на Джоан, как будто призывая ее замолчать. После теракта даже тут все стали более осторожны в словах. В следующий момент все снова занялись своими делами. Джоан подошла к Дилейне. «Ты уверена, что хочешь опять поменять отдел? Зачем? Все равно вернешься сюда». Но время пришло. Дилейни провела в ТУ 3 недели, дольше, чем рассчитывала. Пора начать внедрять идеи где-то еще. «Народ, Дилейни нас покидает», — объявила Джоан. «Она переходит во внемли». «Это просто ротация», — пояснила Дилейни. «Внемли?» — переспросила Прити, наморщив нос. «А почему внемли?» После теракта до Дилейни стали доходить слухи, что Стентон проявляет интерес к внемле, и она решила, что ей стоит попасть туда и попробовать довести до абсурда те ужасы, которые могут быть на уме у Стентона. «Мне просто любопытно», — ответила она. «Она вернется», — сказала Джоан и в упор посмотрела на Дилейни. «Ты вернешься? Все возвращаются». «Дилейни!» — взвизгнула Кики. Они договорились встретиться на ромашке, но Кики, как обычно, пришла в восторг от того, что точка Дилейни на ее экране вдруг превратилась в настоящую Дилейни прямо перед ней. готова к очередной ротации!» Она улыбнулась, но тут же предостерегающе подняла вверх палец. «Нино, дорогой, привет! Мисс Джолин, рада вас видеть!» Следующие две минуты она вела напряженный разговор с двумя лицами на наручном экране. Дилейни не собиралась подслушивать, но ничего не могла поделать, и в результате решила, что это даже к лучшему. Если что, она постарается спасти Кики от очередной драмы. «Я не хотел ее трогать», — говорил Нино. «Я играл с Лего, и пришла Мия. Мы делали такую штуку, когда нужно стукаться нашими Лего, ну, как кулачками. Но сегодня я промахнулся, и мой Лего попал по руке Мии». «Нино, я уверена, что...» — начала Кики. «Боюсь, что рассмотрение инцидента уже запущено», — сказала мисс Джолин без тени сочувствия в голосе. «Это происходит автоматически. Я в любом случае не могла бы ничего поделать. К счастью, у нас качественное видео, так что мы без труда поймем, что конкретно произошло. Проверьте вашу ленту, чтобы узнать о дальнейших этапах процедуры». «Но, мисс Джолин, увидимся, когда придете за Нино», — сказала мисс Джолин, и экран погас. «Ты слышала?» — спросила Кики. «Да», — кивнула Дилейни. «Я уверена, все будет хорошо». Кики вернулась к своему экрану. Видимо, ей прислали описание дальнейших этапов. Дилейни разглядела на экране нечто вроде контракта, который Кики должна подписать. «Это уже не первый раз», — пожаловалась Кики. «Смотри». Она показала Дилейни перечень инцидентов с участием Нино. «Контакт коленями 3-11», — прочитала Дилейни. «Подпевал неуместной песни 5-23». Она с недоумением посмотрела на Кики, та дышала через соломинку. «Помогает при стрессе», — невнятно сказала та. Дилейни отрицательно качнула головой. «Мы опаздываем», — всполошилась Кики. «Ты переходишь во внемле, так? Это вообще где?» Здание находилось буквально перед ними. На фасаде огромными буквами было написано «Внемле». Кики смотрела в экран. «О, нет! Тут пишут, что мы должны ехать по шоссе, но так же не может быть! Подожди, я...» Она принялась тыкать в экран, а Дилейни попыталась аккуратно, потому как чувствовала, что сейчас что угодно может окончательно выбить Кики из колеи, сообщить, что здание прямо перед ними. Наконец, пока Кики ожидала обновления страницы, Дилейни смогла привлечь ее внимание к вывеске «Внемле». «А, ладно, но я хочу убедиться». И Кики опять уставилась на экран в ожидании, когда сообщение подтвердит ей то, что она уже увидела своими глазами. «Я могу сама дойти», — сказала Дилейни, и Кики одарила ее благодарным, полубезумным взглядом и коснулась наушника, отвечая на очередной звонок. Здание в Немле представляло собой остроугольное нагромождение стекла и бетонных балок, призванное, видимо, изображать раковину моллюска. Дилейни пришла рано. Над головой проплыла тень аэростата. Внутри ее встретил огромный слоган, вырезанный лазером по матовой стали. «Здесь тебя услышат». Умные колонки с самого детства интересовали Дилейни больше, чем все остальные порождения вместе. Ее родители категорически возражали против таких устройств дома, пока не начали работать в народной еде. Тогда они купили на распродаже колонку и очень скоро уже считали ее незаменимой в хозяйстве вещью. В колледже Агарвал посвятила этой теме не одну неделю. Для нее умные колонки служили наиболее убедительным доказательством того, что человек готов стерпеть любое вмешательство в свою жизнь, если это избавляет его от необходимости вставать с дивана. Умные колонки проникали в мир своеобразно. Появившись в 2010-х, они очень быстро стали продаваться в огромных количествах. Сотни миллионов домов обзавелись ими в первые несколько лет. Прежде чем в игру вступило «Вместе», производители устройств, вначале в этой сфере было трое основных игроков, включая джунгли, уверяли покупателей, что ИИ-помощники активируются только при произнесении их наименования или кодового слова. Пользователи верили, что их частные повседневные разговоры никто не слышит, что колонки реагируют только на короткие просьбы, обращенные к ним, и даже эти просьбы не сохраняются в памяти гаджетов. Однако спустя несколько месяцев обнаружилось, что на самом деле колонки слышат вас все время. По крайней мере, могут слышать. Более того, производитель может сам активировать их в любой момент. Производители начали тут же извиняться, дескать, возникло недопонимание, уверяли они. В первый момент пользователей возмутил такой обман, но они сменили гнев на милость, когда их заверили, что разговоры ни при каких обстоятельствах не записываются. Конечно, если бы устройство, которое человек покупает в основном для того, чтобы слушать музыку и узнавать о пробках, могло записывать все разговоры, ведущиеся в доме, это было бы вопиющее злоупотребление доверием. Это нарушало бы этические нормы. Так что все продолжали считать, что домашние помощники не могут ничего записывать. Пока в один прекрасный день производители не признали, что на самом деле они записывают практически все разговоры пользователей с самого начала. И снова начались оправдания. «Когда вы раньше спрашивали, не записываются ли разговоры, — говорили производители, — мы не так поняли, что вы имели в виду. Мы думали, что речь идет о записи и прослушивании разговоров, а этого, конечно же, мы не допускаем. Ни за что». Да, мы записываем разговоры сотен миллионов пользователей, но ни один человек никогда их не слушал. Разговоры дома между членами семьи конфиденциальны и священны, — говорили они. Мы записываем их только ради совершенствования нашего программного обеспечения, для оптимизации сервисов, чтобы лучше обслуживать вас, потребителей. И тогда потребители, которые уже после серии откровений насторожились и вознегодовали, стали смотреть на свои устройства с сомнением, гадая, стоит ли оно того. С одной стороны, их семейные разговоры записывает и хранит для неясного употребления богатейшая частная компания, которая уже не раз вторгалась в частную жизнь. С другой стороны, с помощью колонки можно узнать погоду, не глядя в окно. Ладно, в конце концов, решили пользователи. Можете продолжать записывать все, что мы говорим, но если мы когда-нибудь узнаем, что нас слушают живые люди, это будет уже чересчур. Да ни за что, били себя в грудь производители, оскорбленные таким подозрением. Ведь мы с самого начала были открыты и прозрачны. Разве мы уже не признались, после того, как нас поймали, что наши умные колонки включаются и выключаются по собственной воле? И разве мы не подтвердили, когда нас схватили за руку, что можем слышать и записывать все, что хотим, и когда захотим в частных домах миллионов пользователей? И разве мы не признались, когда вы и так об этом догадались, что записываем абсолютно все частные разговоры абсолютно всех пользователей? «После всей этой открытости и честности, — сказали они, — нам больно даже думать, что от нас ждут новые подлянки. Никаких больше подлянок!» — поклялись они. Когда стало известно, что на самом деле 10 тысяч сотрудников прослушивают, расшифровывают и анализируют частные разговоры, записанные умными колонками, — производители были удивлены, что люди снова стали возмущаться. «Да, — сказали они, — мы все это время записывали и прослушивали ваши разговоры, но никто из этих 10 тысяч сотрудников не знает ваших имен. Так почему вас волнует, что мы записываем все ваши частные разговоры и что мы можем нажать пару кнопок и деанонимизировать их в какой угодно момент?» «Да, любую базу данных можно взломать. Любой хакер может получить к ним доступ. Так из-за чего, — спросили производители, — вы так заводитесь?» Но на самом деле никто особо и не заводился. Законодатели молчали, Правоохранители не шевелились, а продажи росли. Так что, когда вместе поглотила джунгли и создала умную колонку нового поколения, никто уже не обещал и не ожидал конфиденциальности. Но колонке было нужно новое имя. На протяжении 10 лет, пока помощники звались именами типа Алекса, Сири или Бобо, люди, которых звали также, жаловались и даже обращались в суд. Поэтому вместе предложила назвать устройство «Внемли». Когда Дилейни в очередной раз накрыла тень аэростата, рядом с ней появилась женщина лет 30. Дилейни бросились в глаза ее блестящие, практически светящиеся, ярко-синие тени для век. Когда она моргала, казалось, что огромная бабочка хлопает крыльями. «Дилейни», — сказала женщина, глянув на наручный экран. «Да, это я», — кивнула Дилейни. «Карина», — она приложила ладонь к груди. «Сегодня я буду твоим проводником». На ней была свободная блузка в стиле боха и черные леггинсы, самый скромный наряд, который Дилейни видела за долгое время. Карина с трудом сохраняла равновесие на высоченных каблуках, а непомерной величины золотые сережки отчаянно раскачивались при каждом ее шаге. «Позже я покажу тебе нашу игровую зону», — сказала она, ведя Дилейни за собой вглубь здания. «Но сейчас у нас возникла неожиданная возможность, которая может тебя заинтересовать. Понимаю, что это слишком внезапно, но сегодня у нас общее собрание отдела, где обсуждается одна очень занятная тема. Твое соглашение позволяет тебе присутствовать. Но если не хочешь, можешь отдохнуть часик, пока все не закончится». Дилейни постаралась не проявить чрезмерной заинтересованности и изобразила некоторое безразличие, сказав, что присоединилась бы, если никто не против. В центре зала стоял большой стол в форме растекшейся амебы. 22 совместных расположились в ее выпуклостях и вогнутостях, а с экранов смотрели аватарки семерых изолянтов. Мультяшные герои первой половины XX века, на которых уже истекли авторские права. Дилейни показалось, что из всех отделов, где она уже успела побывать, сотрудники Внемли в наибольшей степени соответствуют образу совместных в ее представлении. Лица у всех сосредоточенные и строгие, одежда и прически более-менее консервативные. Она предположила, что большинство из них попали сюда из джунглей в результате слияния. Дверь у нее за спиной открылась и закрылась, и она услышала знакомый голос. «Добрый день!» Это был Стентон. Он быстро прошел мимо Дилейни и занял место в голове амёбы. За ним следовала женщина в желтом, невероятно узком деловом костюме, которая села рядом. Костюм ее настолько выбивался из общей картины, что в комнате как будто изменилась атмосфера. С другой стороны от Стентона сел крупный усатый мужчина лет 50 в рубашке поло. Стентон представил женщину как юриста, специализирующегося на законах об аудионаблюдении. Мужчина оказался бывшим шефом полиции Майами, который усмирял беспорядки во время второй пандемии. «Я надеюсь, что в течение следующего часа мы выясним, что у нас есть и что мы можем найти», — сказал Стентон. Дилейни мало что слышала о возвращении Стентона в компанию, но вот он здесь и спокойно председательствует на собрании отдела. Прячась за Кариной и большой вазой с лаймами на столе, Дилейни могла наблюдать за эффектом, который его присутствие оказывало на сотрудников. Почти никто не решался встретиться со Стентоном взглядом. И было ясно, почему. У него были странные глаза. Темные, тусклые и какие-то безжизненные. «Как вам известно, власти потерпели неудачу в поисках того, кто направил в наш кампус начиненный взрывчаткой грузовик. Наше собственное расследование, к сожалению, тоже зашло в тупик. В машине не было никаких отслеживающих устройств, а последние документы о владельце оказались 30-летней давности. Мы не нашли отпечатков, и хотя машина несколько раз попала на камеры, водитель был в маске. Поэтому у нас нет ни единой зацепки. Но сегодня к нам присоединился специалист по законам об аудионаблюдении. Я рассчитываю узнать, чем Внемли может помочь в поисках этого террориста или террористов. Сколько американских домов сегодня оборудовано помощниками Внемли? 260 миллионов, ответила женщина в узком костюме. Как долго хранятся аудиозаписи от каждой умной колонки? Согласно законодательству, записи должны уничтожаться через 30 дней. Дилейни посмотрела в свой планшет, чтобы узнать, как ее зовут. Мецгер. У женщины были тонкие черты лица, рыжие волосы и острый взгляд. Было непонятно, сотрудница она вместе или приглашенный консультант. «А как долго на самом деле доступно аудио?» — спросил Стэнтон. «По-разному», — ответила Мецгер. «Некоторые записи хранятся дольше, в исследовательских целях». «В среднем?» «Полтора года». «Что ж, с этого момента никакие записи не должны удаляться до особого распоряжения. Понятно?» Ответ Стэнтону, разумеется, не требовался. «Дальше. Моррис, объясни нам, что и как мы будем искать». Он повернулся к бывшему шефу полиции. Моррис положил мощные руки на стол, как будто мясник выложил на прилавок две мохнатые бараньи ножки. «Раньше нам требовались недели, даже месяцы для получения данных». У него был акцент жителя нью-йоркских пригородов. «Имя, адрес, дата, контакт. И лишь чтобы получить имя человека, который мог назвать имя другого человека, который мог назвать имя того, кто мог знать. А теперь все аудиозаписи доступны по щелчку пальцев. Любой план, который преступники могли составлять в своем логове. Раньше только для того, чтобы получить разрешение на обыск или установку жучка, приходилось из штанов выпрыгивать». Стэнтон нетерпеливым жестом поторопил его. «Внемли — лучший инструмент как для предотвращения, так и для расследования преступлений. Все, что нам нужно, — это доступ». «И теперь он у нас есть», — сказал Стэнтон. «Мы с Моррисом работаем с нашей службой безопасности, а также с друзьями из Моссад и АНБ». Над составлением списка ключевых слов, в которых должно входить все, что имеет отношение к планированию терактов. Если мы услышим эти слова, то установим личность пользователя и сможем получить ордер на обыск и тому подобное. В то же время мы свяжем записи с данными о местоположении и перемещениях, которые получаем с телефонов и браслетов. Сейчас мы планируем начать с округов области залива Сан-Франциско, а... Он замолчал, увидев поднятую руку. «Да». Рука принадлежала румяному молодому человеку. «Сэр, но это невозможно. Мы не имеем права проводить поиск по конкретным словам и не имеем права раскрывать личность пользователя. Это же суть закона Уайдена и принципов Квинтерелли». Стэнтон на миг остановил мутные глаза на гладком розовом лице парня. Пауза продлилась лишь долю секунды, и он снова заговорил. «Все уже распланировано. В течение 36 часов будет проведен поиск по всем аудиозаписям из 5 ближайших к кампусу округов. Если результатов это не даст, радиус поиска расширится. На остатках лобового стекла фургона найдена старая наклейка из Юты, и хотя Моррис считает, что эта нить, скорее всего, никуда не ведет, следует проверить все записи колонок Внемли из Юты. И из Невады», — добавил он. Работа началась на следующий день. Дилейни подписала очередное соглашение о неразглашении. Карина дала ей шумоподавляющие наушники и огромный планшет и показала программу под названием «Вместо текст». На экране была расшифровка разговора двух людей. Это очень простая программа. Аудио проигрывается, а на экране появляется расшифровка. Видишь выделенные слова? Первое слово говорящего номер один — «подожди» выделилось желтым цветом. Слова будут подсвечиваться по очереди, и твоя задача — следить за тем, чтобы расшифровка была правильной. Твоя команда работает со сложными акцентами, поэтому у программы иногда возникают проблемы с распознаванием слов. «Кажется, тут у нас выходцы из Восточной Европы», — Карина проверила метаданные файла. «Да, так и есть». «Потому их английское произношение может создавать трудности для ИИ. Ты можешь спросить, почему они не разговаривают по-болгарски или по-русски? Это вторая загвоздка. Обычно группы смешанные. Не исключено, например, что это отец и сын. Отец приехал из Софии, но сын родился здесь, и дома они говорят по-английски. Или два друга, один русский, второй хорват. Общий язык у них только английский. Короче, если человек говорит с сильным акцентом, требуется человеческая проверка, чтобы убедиться, что мы не пропускаем ничего важного». «Ясно», — кивнула Дилейни. «А что делать, если расшифровано неправильно?» «Ты должна внести исправление вручную. ИИ на этом учится, и твое исправление тоже станет частью записи, на тот случай, если дальше потребуется еще один уровень проверки». Дилейни решила, что готова к работе. Она посмотрела на Карину, которая направила на нее камеру телефона. «Ты можешь подтвердить, что анализируешь эти расшифровки и аудиофайлы без предубеждений?» «Да», — сказала Дилейни. «Ты можешь подтвердить, что любые предположения и заключения, сделанные на основе акцента говорящих, противоречат политике вместе?» «Да». «Ты можешь подтвердить, что просто ищешь несоответствие между аудиозаписью и расшифровкой?» «Да». «Ты можешь подтвердить, что не являешься детективом, сотрудником правоохранительных органов или службы безопасности вместе?» «Да». «И последнее. Можешь ли ты подтвердить, что не будешь выходить за рамки поставленной задачи, делать выводы о говорящих и пытаться установить личности этих людей?» «Да, могу. Я не буду этого делать». Карина опустила камеру и улыбнулась. «Всё? Не забывай, что ты только исправляешь слова. Поэтому если услышишь подозрительное слово, то ИИ его пометит. Если услышишь слово «бомба», набери его, и дальше с ним будет работать служба безопасности. Понятно?» Первый разговор происходил между отцом и сыном. Дилейни не слишком хорошо разбиралась в акцентах, но решила, что, скорее всего, родной язык старшего мужчины — русский. У сына был британский акцент с легким отголоском континентальной Европы. Дилейни вообразила, что отец — богатый московский бизнесмен, который послал сына учиться в швейцарский пансион, потом в Кембридж, а теперь они оба осели в Пало-Альто. За годы русский сына стал хуже, чем английский отца, поэтому они стали говорить по-английски. Голос номер один. «Внемли, проверь, пожалуйста, пробки в Сан-Франциско». «Внемли». «На 101-й большие пробки». Но 280-е едет хорошо. Средняя скорость передвижения по городу — 34 мили в час. Голос номер два. «Видишь, всегда лучше ездить по 280-й. 101-я — это полный кошмар, и там отвратительно. А 280-я — красивая». Дилейни решила, что голос номер один моложе, значит, это сын. Голосу номер два, судя по всему, за 60. Голос номер один. «Внемли, выключись!» Голос номер два. «Она выключилась?» Голос номер один. «Ты же слышал, я только что ее выключил». Голос номер два. «Так вот, вчера я говорил с Владом». Голос номер один. «И что, он признался, что спит с Аминой?» Голос номер два. «Ради бога, не спит он с Аминой. Амина в Лондоне». Голос номер один. «Влад целый месяц был в Лондоне». Голос номер два. Ну и что? Он же Питер. Дилейни остановила запись, отмотала назад и снова прослушала фразу. Последнее слово было не «Питер», это было слово «пидор». Она напечатала исправление и была вознаграждена тихим треньканьем. Голос номер один. «Внемли! Включись! Влад спит с Аминой?» Голос номер два. Смех. «Внемли!» «Это хороший вопрос. Я подумаю над ним и вернусь к вам». Голос номер один. Смех. Голос номер два. Смех. Голос номер один. «Внемли! Выключись!» Голос номер два. «Ты вчера видел Челси?» Когда ночью Дилейни лежала в постели, ей в голову пришла жутковатая идея, способная разрушить мир. Прошедший день вызвал у нее одновременно отвращение, удивление и восхищение. Она прослушала 36 разговоров, все крайне личные. Почти во всех случаях говорящие произносили фразы «внемли, включись» и «внемли, выключись». Но это не оказывало совершенно никакого эффекта. Запись начиналась автоматически, как только раздавался человеческий голос. Владельцы контролировали устройство не больше, чем ребенок, крутящий игрушечный руль на заднем сиденье, контролирует автомобиль. Но для новой идеи требовался подходящий сосуд. Она провела во внемле два дня и не успела познакомиться ни с кем, кроме Карины. Что ж, Карина может и подойти. Она вполне харизматична, но, пожалуй, ей не хватает праведной ярости, духа крестоносца. Тут нужны страсть и упорство, потому что если идея встретит сопротивление в самом начале, то потребуется неистовая вера, что ты выступаешь за правое дело. А после этого, после первого этапа внедрения, процесс будет уже не остановить. Дилейни попросилась остаться во внемле еще на неделю. Ей необходимо было собрать побольше информации и найти своего крестоносца. Голос номер один. «Потому что ты придурок, вот почему!» Голос номер два. Неразборчиво. Голос номер один. «Внемли, включись! Сколько стоит авиабилет из Окленда до Мауи? На завтра!» «Внемли. Место в эконом-классе на рейсе American Airlines завтра в 12:15 стоит $1290». Голос номер два. «Да ты совсем сбрендила!» Голос номер один. «Вот возьму и поеду! Мне нужен перерыв! Это будет стоить того!» Голос номер два. «Хочешь сбежать от меня?» Голос номер один. «Да! Ты постоянно тут торчишь и никогда ничего не делаешь!» Голос номер два. «А знаешь что? Вали на все четыре стороны! Не просто на Мауи! Переезжай! Сдохни! Выпей яду! Мне пофиг! Эта хрень включена? Внемли! Выключись! Синди, не трогай! Это Рены!» Голос номер один. «Что хочу, то и трогаю!» Голос номер два. «Мои вещи ты трогать не будешь! Ты ведешь себя как ребенок!» Голос номер один. «Это я ребенок! Знаешь, чего я хочу? Я хочу мужчину, которому не нужно постоянное одобрение от всех бывших!» Голос номер два. «А ты вечно разыгрываешь драму. Мне надоел этот театр одного актера, эти монологи. Ты всегда, как будто под софитами, поешь о своих страданиях сидящим в темноте зрителям. Эй! Ну-ка положи, пока я сам у тебя не забрал!» Телефон Дилейни звякнул. «Пора размяться и пройтись. У тебя 3 минуты». Дилейни в смятении встала и вышла в коридор, где наткнулась на Карину. «Ну как, есть что-нибудь интересное?» — спросила та. Крылья бабочки затрепетали. «В записях?» — переспросила Дилейни. «О, да, это очень интересно». «Что-нибудь важное для расследования?» — еще одна вспышка синевы. «Нет», — ответила Дилейни. Она пока не планировала внедрять свою идею, но все время прокручивала ее в голове, репетировала вступление, пыталась предсказать реакцию, контраргументы, а сейчас вдруг поняла, что готова. Карина стоит прямо перед ней, и хотя она не уверена, что именно Карина ее крестоносец, другой возможности может и не представиться. «Я слушала ссору», — сказала Дилейни. Карина кивнула, на лице словно было написано. «И это тебя удивляет?» «Мы не должны сообщать о таком?» «Нет», — ответила Карина. «Не забывай, что это все запрещено. Мы, по идее, вообще не должны это слышать. Так что категорически нет и нет. Хотя было два случая, когда с помощью внемли удалось предотвратить убийство. Но домашнее насилие допустимо?» «Ты серьезно?» «Не знаю», — вздохнула Дилейни. «Я не могу понять, мы за прозрачность или нет?» «Если это не касается антитеррористических расследований, наши, кстати, тоже не совсем одобрены официально, то все, что происходит в домах, должно оставаться там. Таков закон». «А если подумать о последствиях?» — спросила Дилейни. «Понимаешь, по сути получается, что то, что недопустимо на публике, допустимо дома. Мы закрываем глаза на дурные поступки, если они происходят за закрытыми дверями. Ты же тоже наверняка слышишь ссоры, когда работаешь с записями». «Сплошь и рядом». «Вот и я. Очень часто. И большую часть я назвала бы домашним насилием. Пусть только эмоциональным, но оно может вести к физическому. На самом деле даже странно, что я еще не услышала ни одного свидетельства реального нападения. Но, боюсь, это только дело времени». Карина закрыла и открыла глаза. «Мы фиксировали преступления на аудиозаписях, причем во многих странах, и сообщали о них», — сказала она. «У нас есть соглашение с правоохранителями некоторых государств. С Филиппинами, с Польшей, забыла, с кем еще. Кажется, с Турцией». «Но это же крохи! Я говорю о другом. О полном доступе к записям и чтобы все об этом знали. То же самое наблюдение, которое ведется в общественных местах. Кажется, уже никто не спорит, что резкое снижение уровня преступности — это прямое следствие распространения камер». «Что ты имеешь в виду? Что кто-то во вместе будет слушать все аудио в реальном времени? Постоянно? Из каждого дома в мире?» «Нет, никто не будет слушать в реальном времени. Следить будет ИИ. Главное, все будут знать, что их слушают. Это повлияет на поведение точно так же, как камеры в магазинах и на улицах. Люди знают, что в общественных местах за ними следят, поэтому ведут себя лучше. А теперь то же самое будет и у них в домах. Тем более, что у нас уже есть 260 миллионов работающих внемли». Дилейни дала Карине обдумать ее слова и после паузы продолжила. «У нас же есть, к примеру, датчики дыма. Их установка требуется по закону, потому что они спасают жизни. Любое наблюдение, которое спасает жизни, необходимо». Лицо Карины застыло. «Значит, — сказала она, — это ведь то же самое, — не отступала Дилейни. Просто вместо реакции на дым или угарный газ будет реакция на конфликт, на признаки проблем, на предвестники жестокого обращения или физического насилия». Карина уже энергично кивала. «Я поняла. Переход на крик, резкий тон, определенные бранные слова». И Дилейни стало ясно, что Карина — идеальный кандидат. «Прекрасно, прекрасно. И при наличии таких признаков программа сделает автоматический звонок в 911? «Я как раз думала об этом», — сказала Дилейни. «Мне представляется, что при определенных ключевых словах изменение тона или достижение определенной громкости будет запускаться целый ряд протоколов. Во-первых, ИИ отметит отклонение, и местные власти будут оповещены о потенциальном нарушении. Просто желтая точка на карте. Если в данном районе находится полицейский патруль, он поймет, что нужно держаться поближе. А ИИ будет дальше следить за ситуацией и оповестит, если она накалится. «Копы смогут подключиться», — подхватила Карина. «Они видят желтую точку, подключаются и слушают в реальном времени». «Именно!» «Сначала, конечно, станут апеллировать к первой поправке, но они заткнутся, когда увидят результаты. Никто не будет спорить с необходимостью предотвратить насилие. А мы сможем снизить уровень домашнего насилия до ничтожной доли от сегодняшних показателей». «И главное — дети!» — со значением произнесла Дилейни. И поняла, что дело сдвинулось. Что возражения против аудионаблюдения будут восприниматься как молчаливое поощрение домашнего насилия. И те, кто не захочет подключаться к системе, превратятся в потенциальных насильников. Карина уже тянула ее в сторону конференц-зала. «Нужно рассказать всем, ты не против?» Когда все собрались, Карина изложила суть разговора с Дилейни и предложила ей продолжить. «Меня всегда удивляли дискуссии по поводу умных колонок», — начала Дилейни, «потому что мне они кажутся едва ли не лучшим оружием борьбы с жестоким обращением с детьми». Реакция ее поразила. Одна из женщин опустила голову, явно пряча слезы. Карина тут же это заметила. «Рия, ты хотела что-то сказать?» У Рии было круглое доброе лицо. Она шумно втянула воду через трубочку. «Нет, может быть, потом. Пусть договорит». Она посмотрела на Дилейни, но не смогла вспомнить ее имя. «Дилейни», — подсказала Карина. «Да, Дилейни, продолжай, пожалуйста». «Окей. Представьте себе, что умные колонки станут столь же привычной вещью, как датчики дыма. Насколько мне известно, установка в новых строениях таких датчиков и систем пожаротушения — обязательное условие». «Именно так», — произнес один из анонимных изолянтов. «Значит, можно сделать обязательными и умные колонки по той же самой причине, чтобы защитить жильцов. Если подумать, это фактически одно и то же. Датчики дыма улавливают угарный газ или дым и включают тревогу». Рия закрыла лицо руками. Карина кивнула Дилейни и прикрыла свои бабочковые глаза, показывая, что не нужно останавливаться. «Как и в любой другой ситуации, когда человек знает, что за ним наблюдают, он будет контролировать свое поведение. Мы уже убедились в этом на миллиардах примеров благодаря камерам. Но я считаю, что самая большая опасность таится за стенами жилищ. Огромное количество насильственных преступлений совершается теми, кто рядом». Рия уже плакала в открытую, и совместные, вскочив, окружили ее, пытаясь утешить. Естественно, без прикосновений. Карина похлопывала воздух над ее плечом, с полдюжины людей топтались вокруг, делая сочувственные лица и издавая сочувственные звуки. Наконец Рия вытерла глаза и выпрямилась. «Я прошу прощения, но я сама подвергалась домашнему насилию. Некоторые из вас знают. Это продолжалось годами. Типичная история, когда мать с низкой самооценкой защищает отчима насильника». Теперь уже очень многие прослезились. «Если бы у нас было такое наблюдение, его бы поймали и наказали», — сказала Рия. «Несомненно, речь идет об аудиос внемле. Нужно, чтобы это стало обязательным для всех семей, где есть дети». Перед Дилейни отчетливо предстало будущее. Круглосуточное наблюдение станет обязательным везде, где есть дети. В школах, церквях, библиотеках, дома. Этого нельзя будет избежать. Любой, отказывающийся установить камеры, станет считаться преступником, который замышляет или уже совершает насилие. А такие, как Рия, — идеальные проводники этой идеи.